Интерлюдия 7.17, дробь 2. Юджи размышляет на форуме, какое название дать деревне. Нужны предложения. Я вроде как попал в другой мир, когда вышел из своего дома на улицу, после того, как в течение 10 лет не выходил из него. Часть 38. Вопрос с наименованием деревни. Первый. Аноним. В этой ветке вы можете увидеть информацию, фото и видео, предоставленные Юджи из другого мира. Правда ли это другой мир? Или как он сумел подделать все это? В этой ветке мы это и обсуждаем. Загадку о том, почему гоблины и орки начали появляться в лесу все чаще, оставим на авантюристов. Юджи должен сходить в город во второй раз, чтобы проинспектировать мастерскую по выпуску консервов и заодно обговорить вопросы по поводу кузнеца. Пока все хорошо, но у нас есть чем заняться. Я предлагаю выбрать имя для деревни первопроходцев. Репостинг запрещен, понятненько? Тот, кто сделает 900-й пост, открывает новую ветку. 72-й. Аноним. Вопрос с именем сложный. Оно же должно быть написано катаканой. 73-й. Аноним. Деревня Юджи... не пойдет. 74-й. Аноним. Ответ анониму. Хотя стоп, мы же можем в названии номера использовать. Что-нибудь типа «Деревня первопроходцев номер один». 75-й. Аноним. С таким же успехом деревня может носить имя Катару. 76-й. Валитом да, трогать нельзя. В таком случае, лучше пусть будет деревня Алисочки. 77-й. Аноним. Вот эта твоя Алисочка выглядит гнусно. 78-й. Крутой. Учитывая, что тут могут появляться и другие люди из иного мира, то надо выбрать такое имя, чтобы их заинтересовать. Например, деревня Япония. 79-й. Аноним. Ответ «Крутому». Если сделать таким путем, то название лучше типа «Деревня Фудзи», «Деревня Самураев», «Деревня Ниндзя». Думаю, так сойдет, не так ли? Да и Обуси так тоже можно назвать, если что. 80-й. Аноним. Ответ 79-му. Знаешь, от твоих названий так и прет средневековьем. Надо что-то посовременнее. Деревня монстров из яйца. Деревня кошачьего ошейника. Деревня манги про ниндзя. Деревня анимешников. 81-й. Аноним. Ответ 80-му. Это, по-моему, чересчур. Если надо просто привлечь внимание иномирцев, то зачем ограничиваться только Японией? Деревня с названием из трех букв сработает намного лучше. 82-й. Аноним. Ответ 81-му. Данные буквы должны быть написаны на заборе, а не быть названием деревни. Бог покарает тебя за такое святотатство. А, кстати, есть там боги в другом мире? Может, и правда попробовать? 83-й. Аноним. Ответ 82-му. Стоять! Если вы действительно хотите призвать гнев богов на эту деревню, то название должно быть сделано по имени антагониста религии. 84-й. Работник коммунальных служб. Ответ 83-му. Так, хватит тут хрень придумывать. Не надо навлекать на себя лишних проблем. 85-й. Аноним. Тогда предлагаю название «Деревня Иерусалим». Смайлик тролля. 86-й. Аноним. Ответ 85-му. Предлагая названию «В жопу» или «Свалил с моего поля». Будет звучать весьма по-американски. 87-й. Аноним. Ответ 86-му. Скажи, у тебя в роду не было чукчей? Хотя нет, наверное, просто прикалываешься. Предлагаю название «Британская империя». 88-й. Аноним. Ответ 87-му. Не думаю, что местному феодалу понравится деревня с таким названием. Особенно название деревни Империи. Скорее всего, за такое могут и на голову укоротить. 89-й. Аноним. Ответ 88-му. Да расслабься ты. Откуда феодалу знать о таких тонкостях? Чтобы в этом разбираться, надо быть Хики. Кстати, деревня Хики разве не подойдет? 90-й. Аноним. Ответ 89-му. Стоп! Юджи же не просто обычный хики, поэтому надо с уважением. Деревня задротов. 91-й. Аноним. Ответ 89-му и 90-му. Как корабль назовете, так он и поплывет. Там же никто работать не будет. Не думаю, что такое имечко стоит того. Кстати, какая у Юджи фамилия? 92-й. Это Сакура. Ответ 91-му. Его фамилия Ходжа. Поскольку я уже вышла замуж и у меня теперь иная фамилия, то мысль неплохая. 93-й. Анонимус Нит. Троеточие. 94-й. Анонимус Нит. О, кто объявился? 95-й. Участник группы шопинга A. Самого Юджи пока не видно, а вот его сестренка уже бдит. Или она здесь именно из-за того, что Юджи нет? Кстати, а какая у тебя новая фамилия? 96-й. Аноним. Младшая сестренка. Кстати, да, какая у тебя фамилия после замужества? 97-я. Это Сакура. Меня зовут Сакура Флорес. 98-я. Подруга Сакуры. Эй, Сакура, не стоит раскидываться своими личными данными на подобных сайтах. 99-й. Аноним. Поздновато ты спохватилась. Кстати, а фамилия ничего так красиво звучит. 100-й. Аноним. Может быть, назвать деревню Флорес? 101-й. Хорошо информированный. Ответ – Сакуре. Значит, нашего героя звать Ходжа Юджи. И он ее старший брат? А папочку как звали? 102-й. Это Сакура. Ответ – хорошо информированному. Все верно. Просто для справки. Юджи и правда Ходжо. А папу звали Ичио. 103-й. Анонимус Нит. Троеточие. 104-й. Аноним. Как у них все просто, даже не интересно. 105-й. Аноним. Да, тут с тобой... я не согласен. 106-й. Крутой. Я слышал, что в старину любили давать такие имена, так что ничего странного в этом нет. 107-й. Аноним. Значит, в переводе Ичо – первый мужик, а Юджи – второй мужик. Значит, продолжая традицию, сын Юджи должен носить имя Мицо, третий мужик. 108-й. Аноним. Ответ 107-му. Вот придурок, ты правда веришь, что Юджи женится? На нем его рот и прервется. 109-й. Участник группы шопинга Б. С названием деревня так и не решили. Или остановились на деревне Хоуджо. 110-й. Профессор Жаудей. В переводе фамилия значит «хороший урожай», так что для деревни имя подходящее. 111-й. Хорошо информированный. Стоп, я тут слышал, что во многих языках, в том числе во французском, «хэ» в начале слова не произносится. В таком случае получится деревня Оуджо. 112-й. Аноним. Деревня с названием «замок» значит. 113-й. Аноним. Ответ «хорошо информированному» и 111-му. Что-то вас куда-то не туда занесло. О чем вы вообще? Они там вообще на непонятном языке общаются. 114-й. Аноним. Да блин, предлагаю назвать деревню Цуноми. 115-й. Аноним. Ответ 114-му. Не пытайся решить все побыстрее. Смотри на название ветки. До 900-го поста еще копать и копать. 116-й. Аноним. Ответ 115-му. А вот и флодеры пожаловали. Это ты же в названии этой ветки предложил обсудить этот бред с названием. 117-й. Аноним. Ответ 114-му. Слишком напористо. Деревня Тучиги. Деревня Северного района. Или деревня убывавшего севера. 118-й. Работник коммунальных служб. Ответ 117-му. Отлично. Ты хочешь специально оскорбить этих людей? Не стоит нарываться на неприятности. Есть группа байкеров с таким названием, и они живут и здравствуют в данный момент. 119-й. Аноним. Бригада исчезающих с работы. И попробуйте нас найти. 120-й. Аноним. Детский сад, штаны на лямках. 121-й. Аноним. Ответ 120-му. Это ты еще настоящего мрака не видел. Представь себе затонированный автомобиль, у которого крыша выполнена из перьев. Вот это я тебе скажу жесть. 122-й. Аноним. Ответ 120-му. О, подобная машина как раз мимо моего дома проезжала. Но ведь круто выглядит. 123-й. Аноним. Мужики, я вам сейчас тайно открою. Есть такое слово. Аэрография. Такие картинки получаются, закачаешься. Я и свою машину так раскрасить мечтаю. 124-й. Аноним. Ну вы, блин, вы хоть знаете, сколько это стоит? 125-й. Аноним. Сколько же здесь знающих людей по любой теме собралось? 126-й. Подруга Сакуры. Ответ работнику коммунальных служб. Ах, вот ты как. Тогда как насчет деревни Кираса? 127-й. Аноним. Ответ подруги Сакуры. Это же то место, где мы были во время офлайновой вечеринки. Ну, наверное, пойдет. 128-й, аноним. Да куда вы торопитесь? До 900-го поста еще полно времени. Успеем еще подобрать классное имя. 129-й, аноним. Ответ 128-му. Слышь, а кто будет решать, какое из имен классное? И по каким параметрам ты его оценивать планируешь?